Глава 44. Влажный порывистый ветер требовательно трепал длинный подол платья Розы. Он же беззастенчиво вскидывал ее серебристо-белые волосы и набрасывал той на лицо. В который раз девушка отводила их в сторону, но все повторялось. Казалось, что ветру по вкусу такая игра. Роза стояла рядом с Ахлфом. Их окружали полсотни воинов. Лица всех были обращены в сторону моря. Там, скользя по сине-зеленой глади, к берегу приближался корабль. Его черно-белые паруса яркими пятнами выделялись на фоне голубого неба. На корабле были важные гости, кто именно, Роза пока не знала, но, судя по той оживленности, что охватила дворец, девушка пришла к выводу, что люди, которых ожидали, играли значимую роль в жизни Ахлфа. Ломая голову, кем станут эти гости для нее, союзниками или противниками, Роза с напряжением следила за тем, как черно-белые паруса становятся все ближе и ближе. Казалось, прошло совсем немного времени, и корабль пристал к берегу. Огромное вытянутое судно, оно ничем не отличалось от римского, разве только причудливыми, похожими на стебли вьюна, надписями, украшавшими его корму. Деревянный трап с шумом опустился и врезался в песок. Послышались мужские и женские голоса, следом показались люди в богатых одеждах. «Стой здесь», — приказал Ахлф пленнице и двинулся вперед. Его высокая, широкая фигура на миг закрыла Розе обзор. Ощущая волнение от встречи с гостями, девушка сделала шаг в бок и тут же налетела на каменное плечо. Роза вскинула голову и встретилась взглядом с воином Ахлфа, Волтхаром. Его загорелое лицо выражало воинственную сосредоточенность, в нем не было и намека на доброжелательность. Роза вернулась на свое место и обняла себя за плечи. До ее слуха донеслись оживленные, полные радости голоса. Она устремила взгляд вперед и увидела, как Ахлф обнял невысокую женщину. Обнял так, будто испытывал к ней особые чувства. Сердце Розы сжалось. Кто эта незнакомка? Ахлф и его гостья перестали обниматься и, повернувшись, пошли вперед. Теперь Роза увидела, что женщина, что шла рядом с ним, была немолода. Седые волосы и морщинки на заостренном лице говорили о почтенном возрасте своей хозяйки, а платье из шелка и многочисленные украшения, такие как колье с изумрудами и перстни, о том, что она относилась к знатному роду. Кто же она? Близкая родственница? Наконец Ахлф подвел незнакомку к Розе. Женщина остановила на той свой взгляд. Ее серо-голубые глаза с холодным интересом разглядывали лицо пленницы. «Мама», — начал Ахлф, — «это моя пленница Роза. Она родит мне наследника». «Мама? Так вот кто дал жизнь этому воинственному человеку?» Роза внимательно посмотрела на нее. Невысокая, с идеально ровной, прямой спиной, мать Ахлфа держалась с царственной уверенностью. Женщина чуть сощурила глаза, шагнула вперед и приглушенно спросила у Розы: «В твоем чреве уже есть дитя?» «Нет». Роза, ощущая смятение в груди, побледнела под пронзительным взглядом. «Не знаю». Мать Ахлфа усмехнулась и, запрокинув голову, обратилась к нему. «Если она не справится за три луны, я найду для тебя достойную замену, более крепкую, чем она». «Она крепче, чем ты думаешь, мама. Идем же, ты, наверное, устала и хочешь осмотреть свои покои. Волтхар, проследи за моей пленницей». Окинув Розу задумчивым взглядом, Ахлф повел свою мать в сторону ожидающих их лошадей. Роза глядела им вслед, и напряжение все больше разрасталось в ее груди. Ей хватило всего несколько мгновений, чтобы понять, что мать Ахлфа точно не союзник ей. Сохраняя молчание, Роза наблюдала за тем, как с корабля на берег сошла вереница слуг, большинство которых были молодые женщины. Для чего они? Чтобы служить матери Ахалфа или ублажать ее сына? От этой мысли грудь девушки обожгло яростным пламенем. «Госпожа», — обратился к Розе Волтхар, — «нужно возвращаться». Она удивленно вскинула брови. Роза впервые слышала, чтобы тот говорил с ней, да еще и называл так «госпожа». «Да», — Роза кивнула головой и, плотнее стягивая на груди голубую шаль, медленно побрела в сторону лошадей. Ей досталась высокая белая лошадка — подарок Ахалфа. Ахалф помог пленнице взобраться на животное, и на берег они приехали вместе. Но теперь его не было рядом, и Розе предстояло самой оседлать свою лошадь. Запрокинув голову, она окинула белоснежное животное внимательным взглядом. Лошадка была чудо как хороша. Серебристо-белая грива, изящная морда, блестящие темные глаза. Только сейчас Роза сумела отметить красоту животного, подаренного ей Ахалфом. В лошадке сочетались стать и благородство. Пленница понимала, что это был щедрый подарок для нее, простой наложницы. Увы, забраться на лошадь самостоятельно у Розы не получилось. То ли животное было слишком высоким для нее, то ли девушка не обладала нужными навыками. Не зная, как поступить, Роза обернулась на Волтхара. Тот, стоя рядом со своим конем, терпеливо ждал. «Прошу тебя, помоги мне взобраться». Краснея от ощущения собственной неумелости, обратилась она к воину. Волтхар переменился в лице. Оно приняло такое неприятное выражение, словно девушка попросила его убрать за лошадью. «Я не могу взобраться на лошадь», — пояснила Роза и выжидающе глянула на мужчину. «Помоги». Волтхар поджал губы и подошел к девушке. Смерив ее недовольным взглядом, воин встал перед ней на колено и как подножку подставил свои ладони. Розе не оставалось ничего другого, как воспользоваться единственной возможностью взобраться на свою лошадь. Ощущая пылкий стыд, девушка встала на мужские руки и, наконец, оказалась наверху. «Спасибо», — поблагодарила Роза, — «и прости, я не хотела причинять тебе неудобства». Волтхар лишь сильнее нахмурился. «Наверное, все воины Ахалфа похожи на него, такие же недовольные и злые», — подумала Роза, прежде чем направить лошадь в сторону дороги. Животное послушно подчинилось ей. Это было удивительно, ведь девушка почти не умела ездить верхом. Однако лошадь не выказывала никакого протеста или беспокойства своей молодой всаднице. Когда впереди показались белые стены дворца, Роза испытала облегчение. Но оно сразу исчезло, стоило только девушке вспомнить о том, что теперь там будет жить мать Ахалфа. Чего ждать от нее? На что его мать способна? Как скоро та проявит себя? Все эти мысли, подобно голодным осам, жалили разум Розы. Единственное, что она хотела теперь — остаться в тишине и покое, чтобы никто не беспокоил ее. Увы, этому не суждено было осуществиться. Когда лошадь Розы остановилась возле мраморных ступеней, девушка увидела покидающего дворец Ахалфа. Он заметил свою пленницу, быстрым шагом направился к ней. Пока Ахалф шел, Роза внимательно разглядывала его. По его сведенным бровям и поджатым губам пленница сделала вывод, что у того снова нет настроения. Оставалось только надеяться, что это не скажется на ней. «Вы задержались», — недовольно бросил Ахалф и стянул Розу вниз. «Это из-за меня», — сдержанно ответила девушка. Ахалф смерил ее нахмуренным взглядом. «Что задержало тебя?» «Мое любопытство и неумелость», — Роза поправила шаль. «Могу ли я пройти к себе? Я устала». Ахалф заглянул ей в глаза и властно сжал нежное плечо. Пальцы его обожгли тонкую кожу, и Роза подавила вздох, рвущийся наружу. «Отдохни. Сегодня вечером будет пир в честь приезда моей матери. Мы будем праздновать всю ночь. Идем, я провожу тебя». Роза покорно пошла во дворец. Приятная прохлада нежной дымкой окутала ее, как только она переступила порог. С интересом разглядывая внутреннее убранство и в который раз поражаясь царившей здесь роскоши, Роза в сопровождении Ахлфа поднялась наверх. «Я приду вечером, будь готова встретить меня», — бросил воин своей пленнице. Роза плавно обернулась и вопрошающе взглянула на него. «О чем это ты?» — слетело с ее уст. «А ты не понимаешь?» Ахлф усмехнулся, и щеки девушки опалило румянцем. «Теперь поняла», — поражаясь его ненасытности, смущенно ответила она. Когда за Ахлфом закрылись двери, Роза испытала невероятное облегчение. Сбросив одежды, девушка поспешила в ванную. С небывалым удовольствием она отмачивалась в ароматной воде, наслаждаясь собственным уединением и нежностью мыла, что так ласково касалось ее кожи. «Вот бы Ахлф так же ласково касался меня», — размышляла Роза. Но пока единственное, что мог делать ласково воин, — целовать ее. Возможно ли когда-нибудь получить от него настоящую нежность? Способен ли он на такое? С этими мыслями Роза выбралась из воды. Взяв широкую баночку с белой, похожей на сметану консистенцией, девушка принялась намазывать себя. Аромат сандала наполнил собой воздух, и кожа вновь стала увлажненной, особенно там, где было клеймо. Клеймо. Роза старалась не думать о нем, но все равно его наличие больно ранило ее самолюбие. Накинув широкое платье из мягкого хлопка, девушка вернулась в спальню. Взор ее устремился на кровать. Мягкие подушки так и манили к себе. Роза забралась на постель и устало закрыла глаза. Она уже почти погрузилась в приятную дрему, но голоса за дверьми вырвали ее из этого состояния. «Рабыня! Роза!» — раздался женский голос. «Где ты?»